Несмотря на преимущество в силе, безо всякой причины, он выбросил вперед ладонь. Видя, что рука мастера рассекает воздух, приближаясь к нему, Ян Кай замер, не способный сдвинуться с места. Вовсе не потому, что его обездвижил страх, но из-за того, что соперник лишил его способности двигаться. Ян Кай переменился в лице, он никогда бы не подумал, что этот старик решится на такой бесчестный шаг. Он ощущал отношение Лун Цзайтяня к нему, но не мог понять, что было тому причиной, и не знал, как нужно реагировать на эту попытку убить его. Сердце Ян Кая точно покрылось ледяной коркой от ощущения приближающейся смерти. Под давлением атаки мастера Шэнь Ю, дыхание замедлилось, но инстинктивное желание спастись охватило все тело. Вдруг кипящие струи поднялись из самых костей, разливаясь по всему телу. В следующее мгновение Ян Кай ощутил, что силы, заставившие его тело застыть в онемении, больше не действовали. Спешно Ян Кай вильнул в сторону, собрав все свои силы. Лун Цзайтянь рассек ребром ладони воздух, думая, что поразит своим ударом ученика небесной башни, но вопреки всем его ожиданиям, его противник вдруг ускользнул от него. Как это могло случиться? Лун Цзайянь нахмурился. Как этот юнец мог преодолеть обездвиживающие чары мастера Шэнь Ю? Так как предвидеть этого он не мог, ладонь его опустилась, так и не нанеся рокового удара. Хотя атака Лун Цзайтяня так и не обрушилась на Ян Кая, она поставила его в затруднительное положение. Лицо его покрыло бледность, по телу струился пот, когда он, наконец, принял устойчивое положение. Он взглянул на Лун Цзайтяня, в глазах его мелькнули ледяные искры. Сказать, что Ян Кай разозлил Лун Цзайтяня, значит ничего не сказать. Мастер Шэнь Ю был в ярости. Он хотел лишить Ян Кая жизни и даже не скрывал своих намерений. Точно собирался прикончить муравья. Лун Цзайтянь своей точки зрения не переменил, но он все еще не знал, как Ян Кай освободился от его незримых оков. Но так как он уже ясно дал понять, что намеревается убить Ян Кая, как он мог облегчить удар? Один шаг, удар, еще один, передышка перед тем, как нанести новый удар. Едва чувства вернулись к Ху Мэйэр, она ринулась вперед, загородив Ян Кая, взирая на Лун Цзайтяня. «Дедушка Лун, он мой друг, что ты делаешь? Те, кто пытаются проведать что-нибудь о шахтах, все должны умереть, таков закон главы клана». Лун Цзайтянь пристально посмотрел на Ху Мэйэр, в глазах его сверкало изумление. До тех пор Ху Мэйэр часто имела дело с молодыми людьми, но впервые она была готова рискнуть жизнью ради кого-то. Ху Мэйэр никогда не заботила, выживут те молодые люди или нет, иными словами, к печальному концу приходили 8 из 10 юношей. Но на сей раз она бесстрашно стояла перед мастером, заслоняя от него ученика небесной башни и не сдерживая ярости в разговоре с ним. Такого никогда не случалось. Глаза Лун Цзайтяня сузились. Подумав об этом, он еще больше возжелал покончить с этим юнцом. Ху Мэйэр сжала челюсти и зло взглянула на Лун Цзайтяня, все еще заслоняя Ян Кая. «Я же сказала, он всего лишь собирается купить кое-что и не думает никого расспрашивать. Дедушка Лун, ты не понимаешь моих слов?» Видя, как Ху Мэйэр защищает Ян Кая, Лун Цзайтянь больше не мог вставать на их пути. Он лишь сказал: «Не смею, я верю словам юной госпожи. Если это так, почему вы все еще преграждаете наш путь? Я признаю свои ошибки и прошу у юной госпожи прощения». Багряный клан, Грозовой дом и Небесная башня сильно отличались друг от друга. Багряный клан был настоящей семьей. Семья Ху всегда занимала главенствующее место, и хотя Лун Цзятянь прежде занимал пост главы, он все же отдавал Ху Мэйэр дань уважения. «Но я все же прошу у юной госпожи прощения. Шахта – это не шуточное дело, и чужаки не могут войти». Лун Цзайтянь не посмотрел на Ху Мэйэр и повернулся к Ян Каю. Фыркнув, он уже собрался уходить. Ян Кай глубоко вздохнул, успокаивая кипящую в жилах кровь. «Мастеру совсем не обязательно провожать меня». Лун Цзайтянь нетерпеливо обернулся и сузил глаза, пытаясь скрыть мысли об убийстве, отражающиеся в них. «Мастер, сейчас я вам не соперник». Ян Кай медленно прошел вперед, встав перед Ху Мэйэр, и без тени страха столкнулся с Лун Цзайтянем. «Я запомню, что случилось сегодня, и через 5 лет, 10 лет, я приду, чтобы вернуть вам этот долг. Надеюсь, мастер будет в силах дожить до того дня». Ян Кай говорил с потрясающей искренностью, но без тени серьезности. Лицо Лун Цзайтяня обернулось ледяной маской. Он рассмеялся. «Тебе не стоит беспокоиться, Доживет ли мастер до того дня или нет? Я уверен, что до него не доживешь ты, разнузданный юнец. Будь осторожен в будущем. Буду. Едва Лун Цзайтянь ушел, Хумэйер принялась просить прощения. Я очень извиняюсь. Я не знаю, почему дедушка Лун так себя повел. Если бы я знала, я ни за что не привела бы тебя сюда. Не стоит беспокойства. Ян Кай глубоко вздохнул, вспоминая устрашающую сцену. Он до сих пор ощущал легкий страх. Если бы не действие золотого скелета в столь критический момент, то, скорее всего, сейчас он был бы уже мертв. Это кипящее, обжигающее чувство освободило его от невидимых оков Лун Цзайтяня и уберегло от смертельной опасности. Глава 61. Я у тебя в долгу. Почему Лун Цзайтянь был так настроен против него? Ян Кай взглянул на покинутую и пристыженную Хумэйер, и причина стала ему ясна. О некоторых вещах стоит вовсе не говорить. Хумэйер отличалась светлым и пронзительным умом, и хотя Ян Кай лишь взглянул на нее, она поняла все по его взору. «Дедушка запретил тебе спускаться в шахту, и я не могу ослушаться его. Как насчет того, что я схожу и куплю эти зерна, а ты дождешься меня здесь?» — предложила Хумэйер. «Хорошо». Ян Кай знал, что это был единственный выход, и немедленно отдал ей все ценные, что было у него, прежде чем назвать имена учеников, у кого оставались зерна. На этот раз он выудил из торговца всю нужную ему информацию. Хумэйер спустилась в шахту. Ян Кай же остался рассматривать пробоины в земле. Когда Лун Цзайтянь ушел, он удалился в один из домов, и Ян Кай чувствовал на себе пристальный взгляд, исходящий из этого дома. Кто-то, оставшийся в этом доме, не сводил с него взора, подмечая каждый жест. Он наблюдал за ним, когда Лун Цзайтянь напал на Ян Кая. Это был ровесник Ян Кая, внук Лун Цзайтяня, Лун Хуэй. Лун Хуэй недовольно спросил, не сводя с Ян Кая ледяного взгляда: «Дедушка, почему ты не убил его?» Лун Цзайтянь холодно рассмеялся. «Ты думал, я убью его сейчас, когда он под защитой Мэйер? Еще одна причина убить его. Я никогда не видел, чтобы сестренка Хумэйер прикладывала столько усилий ради кого-нибудь. Его отношения с Мэйер непросты, и оставить его в живых, значит только добавить проблем. Да, прежде я никогда не видел, чтобы Хумэйер кого-нибудь так защищала. Ради него она осмелилась даже пойти против меня, это тоже очень странно». Лун Цзайтянь нахмурил брови. Лун Хуэй охватила обуревающая зависть. «Но сейчас, когда Мэйер спустилась в шахту, дедушка может напасть на него снова». Лун Цзайтянь бросил на Лун Хуэй обиженный взгляд, точно уже собираясь уступить. «Напасть на него проблем не составит, убить его совсем не сложно. Но его смерть заставит Мэйер выместить свою обиду на тебе. Думаешь, это того стоит?» Лун Хуэй тупо смотрел перед собой и, наконец, покачал головой. «Это того не стоит, но мы и в самом деле позволим ему продолжить так общаться с Хумэйер. Я не могу вынести этого. Ты...» Лун Цзайтянь не сдержался. «Учись лучше у своего старшего брата и смотри на то, как он обращается с женщинами, которые ему по душе. Если тебе нужна Мэйер, приложи свой ум к делу. Дедушка может тебе помочь убивать ненужных людей, но завоевать для тебя сердце женщины он не может. Так, у Хуманя нет сыновей, только Цзяэр и Мэйер, и если ты со своим братом заполучите этих двоих, в будущем багряный клан будет принадлежать семье Лун. За три поколения долгой и упорной работы на благо клана наша семья заслужила главенство». Кровь в Лун Хуэй вскипела, едва он услышал слова деда, он кивнул. «Настанет время, когда моя семья возглавит клан. Успокойся, дедушка, Мэйер от меня не ускользнет, а брат пленит Ху Цзяэр. Да, твоя решимость пойдет на пользу», — улыбнулся ему Лун Цзайтянь. Яд струился по венам Лун Хуэя, он готов был расправиться с Ян Каем. Нетерпеливо он сказал: «Дедушка, тот человек, иди попробуй сам, силы его не так велики, ты должен справиться». «Да». Лун Хуэй залился жутким смехом. Хотя Хумэйер должна была в скорости вернуться, Ян Кай, как воспитанник небесной башни, не мог далеко сбежать. Ян Кай недолго прождал возвращения Хумэйер. От жара она сильно вспотела, но на лице ее сияла улыбка. Она сунула 4 зернышка в руку Ян Кая. «К счастью, моей жизни ничего не угрожало. Юная госпожа из багряного клана хотела купить пару вещиц. Кто из учеников осмелился бы не продать их ей? Большое спасибо». Ян Кай аккуратно заложил их в свой нагрудный карман. Простояв так несколько мгновений, Ян Кай с усилием произнес: «Ты очень помогла мне в этот раз. Я у тебя в долгу». Хумейер бросила на него непонимающий взгляд. «Что ты имеешь в виду?» Ян Кай махнул ей рукой. «Почему ты не идешь за мной?» Хотя Хумейер не знала, что он хотел, она послушно последовала за ним. Пройдя около 30 чи, Ян Кай внезапно остановился, потоптался на одном месте. «Я хочу, чтобы ты запомнила это место. Здесь, на глубине 70 чи, должно быть что-то необычное». Глаза Хумейер распахнулись от удивления. «Откуда ты знаешь?» Ян Кай неразборчиво пробормотал. «Благодаря боевым искусствам, которые я практикую, на определенном расстоянии я чувствую вещи, заряженные энергией Ян. Здесь, внизу, должен находиться артефакт Ян, и поток энергии, который излучает он, в несколько раз сильнее, чем у светлых камней Ян. Перед тем, как прийти сюда, Ян Кай уже почувствовал, что в этом месте скрыто что-то необычное, и, думая об этом, решил сказать обо всем Хумейер. Одной из причин послужило то, что эти земли принадлежали багряному клану, и потому Ян Кай не имел на них права. И еще, он все еще был должен Хумейер за то, что она так ему помогла сегодня. Что, услышав слова Ян Кая, Хумейер испугалась. «Ты веришь мне?» «Верю», честно отозвалась Хумейер. Это несколько тронуло Ян Кая. «Хорошо», он чуть улыбнулся. «Хотя я не знаю, что там внизу, стоит оно немало, и там еще должно быть что-то, но из-за каких-то особенностей я не могу понять, что, как мне кажется, то, что там спрятано, и есть та загадка шахт, которую твой клан пытается разгадать несколько лет. Может быть, месторождение существует только благодаря тому, что здесь скрыто». Хумейер не могло это не завлечь. «Если то, что сказал Ян Кай, правда, то секрет, скрытый в недрах земли, невероятно важен. Ты умна, значит, ты понимаешь, как надо действовать», торжественно изрек Ян Кай. «Понимаю», закивала Хумейер. «Тогда пойдем», улыбнулся он. «Да». Идя через лес, Хумейер и Ян Кай не проронили ни слова, они лишь вместе наслаждались теплотой леса. Хумейер светилась от радости, что Ян Кай поделился с ней столь важным открытием. Очевидно, его отношение к ней сильно поменялось в сравнении с прошлым разом, когда он пренебрегал ей и лишь отдавал приказы, что делать. На сей раз все было по-иному, он был гораздо вежливее, мягче к ней. «Мы должны расстаться здесь», Ян Кай резко остановился. Хумейер выглядела рассеянной, что выдавало ее нежелание расходиться. В мгновение ока они дошли уже до распутья, как быстро летело время. Легкая печаль терзала Хумейер. «До свидания», спешно сказал Ян Кай и бросился к небесной башне. Он, и в самом деле, не из тех, чьим сердцем и умом легко завладеть. Хумейер горько рассмеялась, пытаясь совладать с собой. Глава 62. Решение Сянин Чан. В полной сосредоточенности Ян Кай медитировал у потока извивающегося дракона. Неподалеку от него росли три дерева трех солнц, на самом высоком уже почти созрело три фрукта. Меньшее из деревьев только-только появилось над землей, оно еще совсем не выросло. С того дня, как он покинул шахты багряного клана, Ян Кай не прекращал своих медитаций у потока извивающегося дракона. Он посвящал этому дни и ночи, забывая даже о еде. Внезапное нападение Лун Цзай Теня лишь побудило его желание набирать силу. Из-за случившегося тогда он хотел отомстить собственными силами. После 10 дней тренировок и медитаций он достиг грани ступени закалки тела, уже почти прорвался на следующую ступень. Но он, казалось, не мог достичь определенных ключевых деталей, и Ян Кай уже стал отчаиваться. Он знал, что для прорыва на новую ступень нужна возможность, это было гораздо тяжелее, чем с промежуточными ступенями. Даже если мировая ци была у него в избытке, ему нужно было рассчитать и понять то, что нужно понять. Но если подумать, эти дни тренировок прошли довольно гладко. Ему больше не нужно было ходить подметать, так что оставалось больше времени на тренировки. Запас цветов хаоса и травы мертвого джедая уже истощился, а без воздействия благовоний Ян Кай быстрее задействовал энергию Ян и поглощал больше Ян Ци. Но все капли эссенции Ян, что он получил, он уже использовал, чтобы ускорить рост деревьев трех солнц, и теперь в его дантяне не оставалось ни одной капли. Светлая дымка обволокла Ян Кая, он вот-вот готов был прорваться на ступень Кай Юань, тело его налилось новой энергией, но, увы, его попытка не увенчалась успехом. День за днем, ночь за ночью он снова и снова останавливался на этом этапе, точно застревая в самом горлышке сосуда, который носил название ступени закалки тела. Хотя он не испытывал беспокойства или нетерпения, Он был не в силах освободиться от стягивающих его незримых оков. Это было столь странно. Вновь настала ночь. Под звездным небом, рядом с потоком извивающегося дракона, Ян Кай погрузился в тревожные думы. Мировая ци в его меридианах пришла в хаотическое движение, а на лице застыло болезненное выражение. Невдалеке Сянин Чан, наблюдавшая за Ян Каем, не сдержала вскрика. Хотя меж ними пролегало значительное расстояние, она все же ощущала необычные колыхания мировой ци, в которых чувствовалась ледяная, зловредная ци. Как это могло быть? Это служило верным знаком того, что он занялся темной практикой. Он всего лишь переходил на ступень Кай Юань. Как, даже случайно, мог появиться такой шанс, что он ступил на путь темных сил? Говоря на чистоту, адепт боевых искусств с уровнем столь низким, как у Ян Кая, даже не обладал теми качествами, которые необходимы для темных практик. Только когда он достигнет более высокой ступени, он обретет возможность ступить на этот путь. Но с Ян Каем это произошло. Тонкие брови Сянин Чан нахмурились в смятении. Сюда она пришла в поисках Ян Кая, за которым она наблюдала уже 2 года. Это стало ее привычкой. В последние несколько дней, когда он вдруг исчез, она предалась одиночеству. Что бы она ни делала, утомляло ее. Теперь, когда она отыскала его у потока извивающегося дракона, огромный камень упал с ее плеч. Едва оказавшись на месте, Сянин Чан поняла, что Ян Кай находился в шаге от новой ступени. Но прошел день, и к ее удивлению, никакого продвижения не наблюдалось, и теперь еще эта странная энергия, поднявшаяся откуда-то из глубины, теперь нечего было сомневаться. Едва тревога пронзила сердце Сянин Чан, чистая, огненная энергия вырвалась из Ян Кая. С появлением этого кипящего потока, демонические следы энергии постепенно обратились в пепел, и мировая ци Ян Кая немедленно установилась. Истинная энергия Янь. Губы Сянин Чан разомкнулись, каждая черта ее прелестного лица подчеркивала изумление. Почти с криком, с ее губ сорвалось: как она может быть столь чистой? Чистая, огненная энергия совершенно точно относилась к энергии Ян. Многие воспитанники Небесной Башни практиковали боевые искусства, связанные с огнем или энергией Ян, и обладали столь бушующей мировой ци. Но ни у кого из них мировая ци не была столь ясной и чистой, как у Ян Кая. Этот кипящий поток энергии не отличался чрезмерной мощью, потому как силы Ян Кая были невелики, но он казался неестественно чистым, без единой тени каких бы то ни было примесей, как водный источник, не оскверненный вмешательством внешнего мира. Еще не придя в себя окончательно, Сянин Чан увидела, что демоническая энергия, подавляемая этим кипящим потоком, полностью уступила место энергии Ян, разрывающей Ян Кая изнутри. Через несколько мгновений новый поток истинной ци вырвался из Ян Кая и, подавив оставшуюся темную энергию, восстановил его баланс сил. Это повторялось несколько раз, поражая Сянин Чан. Она никогда не видела, даже не слышала о столь странном переходе адепта боевых искусств на ступень Кай Юань. Другими словами, хотя во время перехода на ступень Кай Юань адепт переносил бы нагрузки, пытаясь освободиться от незримых оков, но они должны быть совершенно незначительными, потому что ступень довольно низкая. Незначительных усилий обычно достаточно для того, чтобы достичь новой ступени, но совершенно по-иному происходило с Ян Каем. Она видела, что он испытывает гораздо большее давление, чем кто-либо другой, совсем как те адепты, кто прорываются на более высокие ступени. Ян Кай изнывал от страданий, но он только что чуть продвинулся к новой ступени. Он уже ступил на Кай Юань, но в этот миг из самых его костей вырвалась дурная энергия, заставившая утратить на время сосредоточенность. К счастью, его мировая ци помогла ему вернуть ясность ума. Сейчас в его теле схлестнулись в поединке 2 энергии. Энергия Ян, что он вырабатывал во время медитации, и другая, дурная энергия, исходящая из его костей. Каждая из сторон яростно сражалась, используя его тело как поле для их битвы. Темная энергия заняла верхнюю часть его тела, затуманив ум, наполняя все его существо кровожадными помыслами. Он хотел сейчас найти кого-нибудь и убить. Это походило на то, что он испытывал во время битвы, когда он получал многочисленные ранения, но, в то же время, это было что-то иное. Хотя кровожадность просыпалась в нем во время сражения, ум его оставался ясен. Энергия Ян же заняла нижнюю часть его тела, наполняя его легкостью и ощущением свободы. Потоки энергии носились по его телу, и ни одна не могла взять верх над другой. Ян Кай чувствовал себя ужасно. Ся Нин Чан мчалась от небесной башни. Ее плотные черные одежды очерчивали ее изящную фигуру, тонкую талию, длинные стройные ноги, погружающие прочих в чарующие фантазии. Черная вуаль скрывала искаженное смятением лицо. Охваченная тяжелым чувством, она ринулась к Ян Каю. Она уже довольно давно следила за ним, и беспокойство за Ян Кая охватило ее. Множество раз обдумав это, она все же решилась приблизиться к нему, помочь ему. Обычно тех, кто переходит на новую ступень, беспокоить не стоит, но Ся Нин Чан отчетливо ощущала хаотическую борьбу внутри Ян Кая, настоящую кровавую борьбу. Лишь битва могла принести ему облегчение, только так он мог вырваться из этого замкнутого круга. Поэтому Ся Нин Чан возвращалась в небесную башню, чтобы сменить одеяние перед тем, как приблизиться к нему, иначе бы он узнал ее. Все же, они уже сталкивались лицом к лицу. Оправившись, Ян Кай все еще испытывал страдания, и даже движения, казалось, давались ему тяжелее. Без тени колебаний, Ся Нин Чан набросилась прямо на Ян Кая. В ее глазах сверкала решимость убийцы, рука вытянулась вперед для атаки. Глава 63. Ты совсем как моя старшая сестра. Так как она уже решила помочь ему, Ся Нин Чан не хотела выдавать себя проявлением самой незначительной слабости. Лишь с ее помощью, через битву, Ян Кай мог достичь новой ступени. Поэтому ее первый удар исполнился убийственной силой. Ян Кай был лишь на 9-й ступени закалки тела, поэтому Ся Нин Чан могла сражаться лишь с мощью мастера 3-й ступени Кай Юань. Ян Кай, которого застигли в критический момент, ощутил что-то неладное и почувствовал ледяное давление вокруг него. Не имея и секунды в запасе, чтобы среагировать, он осознал, что речь идет уже о жизни и смерти. Едва он усомнился в своих ощущениях, как услышал, что совсем рядом с ним воздух рассекла чья-то ладонь. Кто-то решил тайком напасть на него. Ян Кай немедленно очнулся. Он нисколько не испугался, напротив, его одолело счастье, он быстро отпрыгнул на расстояние. Нахмурившись, он резко выбросил вперед кулак. Жажда сражения проснулась в нем, еще когда он пытался перейти на новую ступень. Ему необходимо было выплеснуть энергию, накопившуюся в его теле, но он никак не ожидал, что кто-нибудь придет сюда и так о себе заявит. И судьба того, кто так подло, со спины, напал на него, Ян Кая больше не заботила. Он жаждал лишь битвы, сражения, что могло бы его удовлетворить. Услышав звуки со стороны врага, пульсацию его мировой ци, Ян Кай спешно отступил на несколько шагов. Ся Нин Чан обрушила свой удар на пустое место. Она спокойно замедлила шаг, но в глазах ее загорелось удивление. Хотя она использовала лишь силу мастера 3-й ступени Кай Юань, Ян Каю это было не по силам. Ее удар пришелся в самую точку. Отступив на шаг, Ян Кай всмотрелся в соперника при лунном свете. Перед ним стояла женщина, но лицо ее он не мог видеть, его скрывала вуаль. Как это может быть девушка? Недовольно пробормотал Ян Кай, нахмурившись. Ся Нин Чан затрясло от ярости, едва она услышала его слова. Она стиснула зубы, легко отскочила на несколько шагов, мировая ци прилила к ее ладони, этот поток ринулся к голове Ян Кая. Его слова слишком разозлили ее. Ян Кай взвыл и дал волю всем своим силам, кипящему, огненному потоку мировой ци, устремившейся к Ся Нин Чан. Ян Кай не чувствовал никакого сострадания к противнику, хотя это и была женщина. Ее силы определенно превосходили его, и он ощущал ее намерение убить его, потому беспечность сейчас была бы смертельной. Свет и огонь схлестнулись, Ян Кай и Ся Нин Чан сошлись в поединке, но ясно было, что ход событий оборачивался не лучшим для Ян Кая образом. Он сражался тяжелыми ударами, и хотя его убийственная сила поражала яростью, он не мог справиться с проворной Ся Нин Чан. Он атаковал дважды. Ся Нин Чан отвечала тремя ударами, и вместе с ее проворными движениями, позволявшими ей в мгновение ока оказываться в любом месте, она казалась юркой обезьянкой, играющейся с Ян Каем. Удары сыпались на Ян Кая, выводя его из себя. Он ощущал, что силы противницы лишь ненамного превосходили его собственные, но он ни за что бы не догадался, что она сдерживает свою истинную мощь, сражаясь с ним. Во время битвы с подобным соперником обрушить на него удар – настоящее чудо ловкости. Ся Нин Чан, чье лицо уже омрачилось тенью ярости, вдруг улыбнулась. Она подумала: «Никто не просил тебя говорить такую чепуху. За такое тебя надо побить в пух и прах». В несколько мгновений боли раны Янкая заставили кровь вскипеть в возбуждении. Он прислушался. Энергия бурлила, как полноводная река. Он мог даже слышать, как обрушиваются на пороге волны, а по всему телу растеклось тепло, постепенно возвращая ему силы. Удивление вновь отразилось на лице Сянин Чан, ощутивший, что волны мировой ци младшего брата становились все выше и выше, и его силы постепенно перетекали на ступень Кай Юань, не говоря уже о том, что этот поток должен был уже утихнуть, а он, напротив, лишь набирал силу. Мировая ци сосредоточилась в его кулаке, делая его больше и сильнее, больше и тяжелее. Сянин Чан подумала, что она едва ли сможет так продержаться, и прибегла к большей силе, стиснув зубы от усилия. «Кто прислал тебя убить меня?» — вдруг мрачно осведомился Ян Кай посреди жестокой битвы. В голосе его зазвучала глубокая удрученность. Сянин Чан не ответила, вместо этого она полностью сосредоточилась на том, чтобы отразить жесты Ян Кая. До этих пор сила Ян Кая равнялась ее собственной, без всякой тени преимущества. Едва он прицелился в нее, ей пришлось задействовать все свои силы, чтобы отразить хлынувший на нее поток чистой янцы. Сянин Чан преисполнилась страхом, ужасом от того, что недооценила мощь чистой энергии ян. Столь потрясающая чистота необычна для рядового адепта боевых искусств. Руки Ян Кая и Сянин Чан скрестились, но никто из них не отступил хотя бы на шаг. Сузив глаза, Ян Кай вглядывался в противницу. Он бросил взгляд на ее лоб, на котором виднелась чуть заметная отметина. Пораженный, Ян Кай произнес: «Твоя внешность — ты совсем как моя старшая сестра». В этот момент Сянин Чан отражала бешеные потоки янцы, но едва она услышала его слова, это поразило ее. Пронеслась мысль: «Когда меня разоблачили, она никогда бы не подумала, что бледная отметина на лбу возбудит подозрение Ян Кая». Ян Кай же помнил, что на лбу Сянин Чан он увидел тогда синий драгоценный камень, от которого, наверное, и осталась отметина. Сянин Чан нервно щурилась, ее ресницы постоянно дрожали, Ян Кай же усмехался. Это сбило ее с толку, и ему ничего не стоило притянуть ее к себе и сорвать вуаль с ее лица. К этому моменту Сянин Чан только собралась с силами и совсем не хотела быть узнанной. Она хотела обрушиться на Ян Кая с еще большей силой, и она несколько смущалась. Все же, последняя их встреча была пронизана неловкостью. Так как она могла сейчас снять свою вуаль, в миг отчаяния она не смогла подавить свои истинные силы, и яростный поток мировой ци вырвался из ее меридианов. Ян Кай странно вскрикнул и отлетел назад на значительное расстояние. Рухнув на землю, он все еще корчился под действием энергии. Когда он, наконец, поднялся на четвереньки, той женщины больше там не было, она исчезла, непонятно куда. Как такое могло произойти? Кто бы мог подумать, что она так странно среагирует. Последняя атака мировой ци дала Ян Каю понять, сколь огромная разница была между ее и его мощью. Если бы она хотела убить его, ей стоило лишь поднять руку. Зачем ей было начинать битву с ним? Но это его уже не заботило, потому как во время битвы оковы, держащие его на прежней ступени, рухнули. Он немедленно опустился на землю и принялся впитывать мировую энергию. Через час эта энергия бурным потоком обрушилась на Ян Кая. Глубоко вдыхая, Ян Кай напитывался мировой энергией, светясь от счастья, все поры его открылись. Впитанная энергия пустилась в круговорот по всему телу Ян Кая, очищая его. Такую возможность обретал каждый адепт боевых искусств, переходящий на новую ступень. От того, как много усилий приложил адепт, зависело, как пройдет очищение. Встачи от него Сянин Чан в отчаянии сжимала грудь. Она не думала, что Ян Кай узнает ее. Однако она все же помогла ему достичь новой ступени, так что усилия ее не пошли прахом. Она еще не оправилась от обуревающей ее паники, как рядом появился чей-то силуэт. Просто одетый старец точно возник из воздуха. Он, казалось, весь соткан из белых тонов, и облик его внушал расположение. Разглядев его лицо, Сянин Чан почтительно обратилась к нему. «Приветствие главе Небесной башни!» Старец улыбнулся. «Ты не из учеников Небесной башни, оставим эти условности. Но вы близкий друг моего мастера», — мягко отозвалась Сянин Чан. «Значит, столь же высокое почтение у меня и к вам». Глава 64. Ступень Кай Юань. Когда глава Небесной башни понял, сколько ума и так-то в Сянин Чан, он не смог сдержать улыбки. «Сколь удачлив Мэн Уя, если он принял столь хорошую ученицу. Вспоминая о своих двоих учениках, глава лишь тихо вздохнул. Сянин Чан прекрасно знала о его прошлом, и увидев, что его лицо омрачилось, не знала, как его подбодрить. Она могла лишь понимающе промолчать. Ничего не говоря, глава поднял руку к небу, вытянул ее в сторону Ян Кая. В этот миг Сянин Чан почувствовала, что небо и земля в округе раскололись надвое, точно огромная невидимая ладонь скрыла эти земли от пытливых взглядов. Этот юноша наделал много шума, лучше будет, если все это скроется от чужих глаз. Так мы избежим расследований, которые могут устроить другие, принялся объяснять глава. Сянин Чан растерялась. Почему глава, который круглый год не показывается другим на глаза, с таким интересом относится к Ян Каю? Но хотя ее это озадачило, она не осмелилась спросить. Юная женщина и старик оставались на расстоянии стачи, наблюдая за Ян Каем. Мировая энергия вошла в тело адепта девятой ступени закалки тела, распространилась по каждой его клеточке. Хотя волны Кай Юань еще не чувствовались, но Ян Кая окружила сфера радиусом в 10 чи. Вокруг юноши, как источника этой сферы, циркулировали сильные потоки ветра. Его окружала немалая суматоха. Это был всего лишь прорыв на ступень Кай Юань. Почему же все происходило столь странно? Сянин Чан, на самом деле, не понимала этого. Прошло какое-то время, и в теле Ян Кая раздались постукивания. Он чувствовал, будто бы его тело раздувалось, как шар, из-за сильных потоков энергии, которыми он напитывался. Только Сянин Чан тайно заволновалась, как его тело вернулось в прежнее состояние. Даже под щитом, выставленным главой, она чувствовала зловредную мировую ци, что поразило ее еще больше, так это то, что Ян Кай впитал в себя весь тот огромный поток мировой ци, что устремился к нему, и неожиданно огненно-красная, обжигающая струя энергии хлынула из потока извивающегося дракона. Потоки энергии были подобны алым лентам, поднимающимся с самого дна потока извивающегося дракона. Они просачивались сквозь поры Ян Кая внутрь. Ян Ци. Сянин Чан поняла, что энергия, которую поглощал до этого Ян Кай, была мировой энергией, и теперь он напитывался Ян Ци. Хотя к мировой энергии она тоже относилась, но все же, была связана только с одной силой. Лишь когда Ян Кай полностью впитал в себя Ян Ци, это странное действо окончилось. Неплохо, чуть улыбнулся глава, щелкнув пальцами, чтобы убрать воздвигнутый им барьер. Он исчез в долю секунды, и только слова его еще звучали над ухом Сянин Чан. «Спроси, пожалуйста, хорошо ли твой мастер чувствует себя здесь?» «Я поняла вас», — уважительно отозвалась Сянин Чан перед тем, как направиться к Ян Каю взглянуть на его успехи. Едва посмотрев на него, Сянин Чан застыла в изумлении. Вторая ступень Кай Юань. Она даже подумала, что неправильно поняла, поэтому проверила еще раз и удостоверилась, что Ян Кай в самом деле достиг уже второй ступени Кай Юань. Его прорыв завершился не просто переходом на новую ступень, но и перескоком через первую из меньших ступеней. Не сон ли это? Телосложение самой Сянин Чан отличалось некоторыми особенностями, но даже ее упорные тренировки и медитации никогда не позволяли ей перескакивать через ступень. А Ян Кай только что совершил этот подвиг прямо у нее на глазах. Как она могла не лишиться дара речи от такого? Пока она не могла отвести от него изумленного взгляда, Ян Кай, сидящий на земле, скрестив ноги, вдруг пробормотал, обращаясь к самому себе. Вот как это происходит. Едва он произнес это, волны мировой ци, исходящие из его тела, вновь набрали силу, и он перешел на третью ступень Кай Юань. Монстр. Сянин Чан не знала, как вести себя. Она утратила всяческую уверенность. Простояв несколько минут, не сдвигаясь с места, Сянин Чан удостоверилась, что Ян Кай больше не прибавляет в силе, и она, наконец, испустила выдох облегчения и, печальная, ушла. Ян Кай просидел у потока извивающегося дракона всю ночь, однако он вовсе не развивал свою истинную тактику Ян. Он постигал новые силы, обретенные им с переходом на новую ступень. Две разные энергии вошли в него с прорывом на ступень Кай Юань. Одна из них, мировая религия, не поглотившаяся в Дантян, но впитавшаяся в кости вместе с энергией закаленного тела. Второй же была энергия Ян, поглощенная до капли из потока извивающегося дракона. Из нее образовалось 5 капель эссенции Ян, теперь покоившиеся в его Дантяне. Продумав всю ночь, Ян Кай обрел какое-то смутное понимание того, что произошло. Золотой скелет был наделен способностью ощущать, когда он получал раны или изнывал от боли, и восстанавливал запас его жизненных сил, но для этого требовалась энергия. Она не могла появиться из ниоткуда, так что смысл обретенной им мировой энергии постичь было несложно. Мировая энергия, поглощенная им в этот раз, вернется к нему позже, когда ему нужно будет восстановить запас жизненных сил. Это и было одним из более глубинных предназначений золотого скелета и причиной, по которой он мог восполнить свои жизненные силы во время битвы. Прежде Ян Кай также думал, что он может поглощать только энергию, связанную с силами Ян, потому как он постигал истинную тактику Ян. Но, похоже, эти мысли нуждались в проверке. Если он действительно мог впитывать энергию, не связанную с Ян, его медитации и тренировки могли быть еще плодотворнее, чем прежде. Эта мысль привела его в хорошее расположение духа. Несмотря на всю мощь истинной тактики Ян, даже у нее был свой предел. Однако если его мысли окажутся верными, ему больше не придется беспокоиться о поиске подходящего места для медитации и тренировок. Выдохнув, Ян Кай поднялся с земли. Задействовав всю свою сосредоточенность, он действительно пробился на новую ступень, третью ступень Кай Юань. Вспомнив о мощи двух энергий, вошедших в его тело прошлой ночью, Ян Кай почувствовал облегчение. С установившейся на ступени Кай Юань мировой ци, даже если ее количество было незначительным, этот переход на новую ступень казался чем-то необычайным. Мировая ци в его теле достигла увеличения небесного круга, соединяя небесный мост с земным, увеличивая скорость действия истинной тактики Ян. Кроме того, с достижением новой ступени тренировки и медитации, в определенной степени, шли гораздо лучше, но не менее важным было и то, что его окружали подходящие условия. Возвращаясь от потока извивающегося дракона, Ян Кай переживал мгновение истинного счастья. С переходом на ступень Кай Юань его мировидение несколько изменилось, даже взгляд, казалось, прояснился. В радиусе 50 чи он даже мог ощущать человеческое дыхание. Только Ян Кай стал подходить к своей деревянной хижине, как вдруг раздался знакомый крик агонии. Замерев на месте, Ян Кай прислушался, но не смог удержаться от порыва смеха. Как Суму опять попал под чью-то руку. Но крик донесся со стороны главных ворот. Значит, если его били, то, возможно, потому что происходил поединок. Если у него не получалось справляться с противниками, ему некого обвинять, кроме самого себя. Но, что бы там ни происходило, Ян Кай решил подойти и взглянуть. В небесной башне, едва начинался поединок, полем битвы могло стать любое место. Ян Кай находился совсем недалеко от того места, где били Суму, нужно было лишь немного пройтись. Там уже собралось немало зрителей. Ян Кай, вглядываясь в мешанину лиц, ясно различил две главные стороны. В 10 чи от него стояли старые знакомые, Ли Юньтянь и Чжаоху, вокруг которых собрались какие-то мелкие сошки. Их лица исказились масками гнева, взгляды их не сходили с тех, кто стоял напротив. Это выходило за всяческие рамки. Ян Кай нахмурился, смотря на противников. Соперничество меж учениками главных ворот, независимо от того, кто выигрывал и проигрывал, до такой степени никогда не накалялось. Ли Юньтянь и другие выглядели так, будто готовы были начать настоящую войну группировок. Глава 65. Вэй Чжуань. Кроме тех, кто примкнул к двум противостоящим группам, здесь собрались и такие ученики Небесной башни, которые участвовать в схватке не намеревались. Они окружили враждующие стороны, готовые к зрелищу. Таких зрителей набралось немало, все они указывали пальцами на сражающихся. Одержимый сомнениями, Ян Кай прорвался сквозь толпу и медленно приблизился к Ли Юньтяню. Он заметил разбитый нос и опухшее лицо Суму, превратившегося в довольно жалкую фигуру. Он сражался сейчас с юношей, который вряд ли превосходил его в возрасте. Тот казался очень спокойным и собранным, на теле его не виднелось ни следа повреждений, на Суму он взирал с презрительной улыбкой. Он без труда отклонял удары Суму, только больше подзадоривая его. Суму дико вскричал, наскочил на него, но и эта атака была с легкостью отбита. Недолго на это посмотрев, Ян Кай нахмурился. Он заметил, что Суму проигрывает не потому, что не может никак попасть по противнику, но из-за того, что его удары никак на нем не отражаются. Когда Суму обрушил на него свой кулак, его соперник даже бровью не повел, в то время как Суму получил легкие повреждения. Разница в излучении мировой ци у этих двоих почти не наблюдалась, а это означало, что их силы были примерно равны. Откуда тогда такое неравенство меж ними сейчас, во время битвы? Что происходит? Ян Кай потрепал Ли Юньтяня по плечу. Едва Ли Юньтянь обернулся, лицо его засветилось радостью. Он воскликнул: «Старший брат Кай!» Услышав его, Чжаоху и другие увидели Ян Кая и приблизились, чтобы поприветствовать его, но затем вновь обратились лицом к своим соперникам. Почему Суму никак с ним не сладит? В голосе Ян Кая сквозило удивление. Их силы должны быть приблизительно равными. Ли Юньтянь немедленно закивал, но его выражение лица исказилось. Да, юный господин Су сейчас на второй ступени Кай Юань, а этот человек на третьей. Если честно, господин Су не его уровня противник, так что ему легко бы не пришлось. Но этот подлец, каких поискать? Как товарищи по школе, мы никогда не используем никаких артефактов и талисманов, когда вызываем друг друга на поединки, однако он посмел надеть защитный амулет. Как теперь Суму может показать свою мощь? Задумчивость отпечаталась на лице Ян Кая. Защитный амулет? Именно, Ли Юньтянь стиснул зубы. Он плоть и кровь от старшего наставника, его внук. Его имя Вэй Чжуань. Этот амулет ему даровал сам старший наставник. Еще один мастер во втором поколении. Медленно все начало проясняться. За Суму стоял наставник-опекун, а Вэй Чжуань приходился внуком старшему наставнику. У обоих надежные покровители, у обоих почти равное положение, так что если прочие не осмеливались нападать на Суму, это не значило, что Вэй Чжуань тоже остановится перед этим. Но надевать защитный амулет было несколько нечестно. Старший наставник и второй наставник никогда не ладили, поэтому Суму и этот Вэй Чжуань никогда друг о друге не слышали ничего хорошего. Сейчас, когда ему подвернулась такая возможность, он решил преподать Суму суровый урок. Ли Юньтяня в глубине души терзало страшное беспокойство. Ян Кай охнул. Так это всего лишь скучный и бессмысленный спор? Старший брат Кай, пожалуйста, подумай, как спасти юного господина Су. Ты знаешь, каков он. Если все так продолжится, он только получит несколько серьезных повреждений. Ян Кай сохранял спокойствие. Таковы законы поединков у главных ворот. Если ты уступаешь сопернику в силе, тебя немного побьют. Хочешь сказать, воспитанники Небесной Башни боятся этого? Но этот поединок нечестен с самого начала, и Вэй Чжуань прячется за мощью своего защитного амулета. Ян Кай холодно рассмеялся. Мир никогда не отличался честностью. Сильные терзают слабых, сильных всегда уважают. Вам следовало бы знать об этом. Ли Юньтянь утратил дар речи. В поединок, устроенный по всем правилам главных ворот, они не имели права вмешиваться. Хотя в прошлом Ян Кая обуревала ярость, правилам школы он не мог не подчиниться, как же от него тогда ждали, что он спасет Суму и в этот раз. На поле битвы Суму уже был в шаге от поражения, его удары заметно ослабли. Вэй Чжуань смеялся в голос, особенно радуясь такому ходу событий. Ударив себя в грудь, он не без гордости сказал: «Суму, не манерничай, прошу тебя, продолжай. Я сегодня особенно щедр. Видишь, я даже не двигаюсь с места, и если ты вдруг меня поранишь, это будет полностью мое упущение». Глаза Суму превратились в какие-то размытые пятна, кулаки обогрелись кровью. Защитный амулет не просто оберегал Вэй Чжуаня от ударов, но и отражал мировую ци, излучаемую во время атак. Из-за этого каждый удар Суму возвращался к нему же, по меньшей мере наполовину столь же мощным. Отсюда столько повреждений. Услышав заносчивые слова Вэй Чжуаня, Суму сплюнул кровь и презрительно бросил: «Если кишка не тонка, сними этот черепаший панцирь. Тогда уж, обещаю, я побью тебя так, что ты едва сможешь ползать». На лице Вэй Чжуаня застыла маска, ледяная, жуткая. Он зло рассмеялся. «Ни капли смелости. Ты посмел оскорбить меня, ты заплатишь за свои слова». Вэй Чжуаня охватила настоящая ярость. Три шага, два шага он ринулся на Суму. Он ударил, целясь в щеку Суму, так что тот мог лишь попытаться защититься руками. Но его силы уже не шли ни в какое сравнение с мощью соперника, и защититься он уже не мог. Щека, на которую пришелся удар, распухла, голова повернулась в сторону под столь огромной силой. Вэй Чжуань наступал с видом тигра, с каждым шагом он наносил удар за ударом. Наконец, поверг Суму на землю и обрушил на него удар обоих кулаков. Суму задействовал все свои силы, чтобы противостоять ему, но безуспешно. Защитный амулет Вэй Чжуаня обладал множеством свойств, и с нынешней мощью Суму не мог бороться с ним. «Признай меня мастером, и я пощажу тебя». Вэй Чжуань даже оторвался от побоев, чтобы сказать об этом. Суму холодно взглянул на него, презрение запечатлелось в его глазах, в изогнутой улыбке. В прошлый раз он едва избежал смертельного удара камнем, который занес над ним Чен Шаофэн, но он даже не вскрикнул. Как он мог сдаться сейчас? Ты меня только смешишь. Вэй Чжуань без колебаний принялся бить Суму вновь. Его зубы полетели изо рта, разбитый нос весь залила кровь, вид у него был довольно жалкий. Удары Вэй Чжуань осыпались с невероятной жестокостью, гораздо больше, чем тогда у Чен Шаофэна. Господин Су, Ли Юньтянь и остальные больше не могли вынести этого, они лишь ступили на шаг вперед, но поняли, что большего они сделать не могут, иначе они нарушат правила поединков. Вэй Чжуань вдруг остановился, обернулся, усмехаясь, к Ли Юньтяню и остальным и, смеясь, вопросил: «Хотите спасти его?» Ли Юньтянь и остальные не ответили, лишь глубокий выдох негодования сорвался с их губ. «Я спросил, вы хотите спасти его?» Он ударил Суму по лицу, вновь со злостью обращаясь к ним. Увидев, что на Суму вновь обрушился удар, они закивали, но всех их сковывал страх того, что он замышляет что-то. На колени. Послушно поклонитесь несколько раз, и если мастер в хорошем расположении духа, он, так и быть, пощадит его сегодня. Так как Вэй Чжуань не мог полностью одолеть Суму, он обратился к Ли Юньтяню и остальным. Унизить приспешников Суму значило унизить его самого. Услышав об этом, окружающие заволновались, лица Ли Юньтяня и остальных сделались пепельно-серыми от унижения. Суму с усилием поднял взгляд на него и прошипел, несмотря на все сломанные зубы: «Не слушайте его». Новый удар со звоном опустился на него. Ли Юньтянь и остальные побелели от испуга. Они понимали, что если они еще протянут, Суму только больше пострадает. С лицами, искаженными отчаянием, они медленно опустились на колени. Ян Кай в изумлении взирал на них, он никогда не думал, что они пойдут на такое ради Суму. Даже если стоять пришлось бы на золоте, кто опустился бы на колени ради другого, если бы они не были тесно связаны? Прежде Ян Кай думал, что Ли Юньтянь и другие примкнули к Суму, который был на попечительстве наставника, чтобы извлечь для себя выгоду, но он, видно, ошибался в них. Глаза Вэй Чжуаня сузились, он вдруг разразился громогласным смехом. Нависая над Суму, он взглянул на него. «Никак не думал, что твои ручные собаки так послушны». В уголках глаз Суму заблестели слезы, слезы унижения. Даже когда Вэй Чжуань обрушил на него поток ударов, избил его до такой степени, он не пролил ни слезинки, но сейчас, когда он видел Ли Юньтяня и остальных, опустившихся на колени, он не мог сдержать слез. Глава 66. «Преподай же мне урок, мастер». Увидев Ли Юньтяня и других, опустившихся на колени, Вэй Чжуань, весь источавший самоуверенности без того, стал еще более заносчив. Рассмеявшись в голос, он сказал: «Но только то, что вы стоите на коленях, вашей искренности не выражает». Лица товарищей Суму посерели, зубы плотно сжались. В голосах слышалась горечь. «Мы просим господина Вэя быть милосердным». Вэй Чжуань сузил глаза. Улыбка на его губах растаяла. Ли Юньтянь и остальные показали огромное мужество. Это несколько затронуло его сердце. «Вэй Чжуань!» Послышался голос Суму. Кровь залила уже весь его живот. «Из нас двоих только один может жить. Ты и в самом деле упрям». Вэй Чжуань сжал ладони и ударил ими Суму ниже живота. С громким стоном Суму изверг изо рта струю крови и лишился сознания от боли. «Господин Су!» — взревели его товарищи. Они не могли предугадать, что Вэй Чжуань нарушит обещание, данное им перед столькими зрителями. «Никого не щадить!» Послышался жестокий приказ Вэй Чжуаня его приспешникам. Он остановился около Суму и оттолкнул его ногой так, как отбрасывают мертвую собаку. Воспитанники небесной башни, стоявшие прежде перед Ли Юньтянем и остальными, ухмыльнулись и ринулись на них, вызывая их на поединок. Товарищи Суму обуревала ярость, которой они не знали, как дать волю. Разве был теперь смысл отклонять вызовы? Началась жестокая битва, в которую вмешалось множество учеников, но у каждого из них был единственный противник. Вэй Чжуань стоял в стороне, усмехался, взирая на это действо. «Если кто-нибудь откажется подчиниться, забейте его до смерти. Убейте, чтобы не было лишних беспорядков». Он определенно хотел преподать товарищам Суму хороший урок, показать им, что их ждало за то, что они пошли за не тем человеком. Так как Ян Кай стоял рядом с Ли Юньтянем, на него также нацелился один из приспешников Вэй Чжуаня. Он стремительно выбежал вперед, выкрикнул свое имя и, не дожидаясь ответа Ян Кая, набросился на него. Удар Ян Кая с громовым звуком обрушился на живот противника, заставив того припасть к земле. Ему сильно не повезло. Он, находясь на восьмой ступени закалки тела, по правилам не мог даже вызвать Ян Кая на поединок, потому как ему не доставало нужных качеств. Но так как он сам ввязался в эту драку, винить ему оставалось только себя. Отойдя от поля битвы, Ян Кай приблизился к Суму, что, впиваясь взором в Ян Кая, Вэй Чжуань смерил его взглядом, и искры подозрения загорелись в его глазах. Сколько человек подчинялось Суму, их имена, Вэй Чжуань знал все это. Но он никогда не встречался с Ян Каем, так что сейчас он понятия не имел, что за человек стоит перед ним. Ян Кай безмолвно приблизился к Суму, ни одна черта его лица не дрогнула при этом. Он поднес ладонь к губам Суму, проверить, дышит ли он. Узнав, что он только потерял сознание, он оставил его в покое. «Кто ты?» Радости в голосе Вэй Чжуаня не чувствовалось. С теми разногласиями, установившимися между ним и Суму, то, что этот человек только что проверил, как чувствует себя Суму, не возвысило его в глазах Вэй Чжуаня. Выпрямившись, Вэй Чжуаня спокойно посмотрел на Вэй Чжуаня. «Я спросил, кто ты?» Вэй Чжуань вскинул подбородок. Голосу он постарался придать твердости. «Вэй Чжуаня, ученик на испытательном сроке. Преподай же мне урок, мастер». Ян Кай сложил руки в приветствии, потому как между учениками Небесной Башни установились определенные правила поведения на поединках. «Ян Кай», Вэй Чжуань тупо взглянул на него, но быстро взял себя в руки. «Ты тот Ян Кай, который одолел тогда учеников Грозового Дома. Не смею хвастаться, но если здесь нет других учеников по имени Ян Кай, тогда это я. Что за шутки? Ученик на испытательном сроке посмел заявиться сюда и вызвать меня. Есть ли у тебя на это право?» — ухмыльнулся Вэй Чжуань. «Правила гласят, что ученики способны сражаться друг с другом на поединке, если меж ними не больше трех ступеней развития. Я на третьей ступени Кай Юань, что ты скажешь на это?» Вэй Чжуань смерил его презрительным взглядом. «Какой-то ученик на испытательном сроке, ему только предстояло достичь ступени Кай Юань, а это значило, что разница между ними уже превосходит три ступени. Я тоже на третьей ступени Кай Юань», безразлично отозвался Ян Кай. Раздались возгласы удивления. «Это невозможно. Ян Кай уже достиг третьей ступени Кай Юань, разве ему не понадобилось тогда трех лет, чтобы достичь третьей ступени закалки тела? Он солгал тогда, или я плохо помню? Это странно. Ян Кай только недавно вызывал меня на поединок, и он достиг тогда только восьмой ступени закалки тела. Как он мог так продвинуться меньше, чем за месяц?» В считанные секунды появилось множество вопросов. Вэй Чжуань отнесся к Ян Каю с подозрением, недоумевая, лгал он или нет. Если он уже достиг столь многого, почему же он еще на испытательном сроке? Он точно не знал того, что Ян Кай достиг новой ступени лишь накануне ночью. Больше того, он перешел сразу с последней ступени закалки тела на третью ступень Кай Юань. «Разве я не могу вызвать тебя на поединок?» Ян Кай сузил глаза, зловещий блеск промелькнул в них. «Если ты и в самом деле на такой ступени, тогда у тебя есть все права вызвать меня на бой», Вэй Чжуань кивнул и зло рассмеялся. «Если только ты не боишься смерти, надеюсь, и ты не боишься ее», безразлично отозвался Ян Кай. «Слишком много разговоров». Вэй Чжуань разозлился, вспомнив о том, что он все еще носил свой защитный амулет. Даже мастер Кай Юань не мог пробить такую защиту, это делало его практически неуязвимым. Как этот адепт третьей ступени Кай Юань мог одолеть его? «Подходи, я позволю тебе проверить меня на прочность». Вэй Чжуань махнул рукой противнику, жест этот был проникнут высокомерием и яростью. «Разве будет Ян Кай любезничать?» Он ринулся вперед, целясь прямо в грудь Вэй Чжуаня. Кипящая, огненная мировая ци изверглась из кулака. Но Вэй Чжуань не только остался невредимым, какая-то сила отбросила Ян Кая от него, заставив отступить на несколько шагов. Опустив голову, он увидел, что его руки покраснели, он стал жертвой собственной мировой ци. «Ха, ты переоценил себя». Вэй Чжуань был очень горд таким исходом событий, но высокомерное выражение улетучилось, едва он увидел, как глаза Ян Кая наливаются кроваво-красным цветом. Тело его теперь испускало сокрушительные, огненные волны мировой ци. В его глазах не было ни малейшего страха или желания отступить, только ни с чем не сравнимое возбуждение. Его глаза превратились в очи ужасного чудовища, выслеживающего свою добычу, и малейшее движение, казалось, заставило бы его броситься вперед. Без предупреждения Вэй Чжуань сдвинулся с места, но Ян Кай уже ринулся на него. Капля эссенции Ян исчезла из его дантина, проскользнув к кончикам пальцев. От единственной мысли она обернулась лезвием, тонким, как крыло цикады, и красным, как кровь. Промелькнул кроваво-красный луч, рассекая воздух. Едва Ян Кай и Вэй Чжуань обменялись парой ударов. Вэй Чжуань лишь ощутил, как холодеет в животе. Едва он взглянул вниз, сердце его на миг остановилось, он завизжал. «Моя облачная броня». Облачная броня ничем не отличалась от обычных артефактов среднего уровня, но хотя особыми свойствами она не обладала, она была довольно полезной для адептов его ступени. Он не знал, откуда старший наставник взял ее, но он получил броню от него. Тогда старший наставник сказал ему, что никакой мастер Кай Юань не сможет пробить такую защиту, если только не использует какое-нибудь мощное убийственное средство. Но сейчас этот артефакт, в силу которого он так верил, был пробит во время поединка учеником, который достиг только третьей ступени. Какое оружие он только что использовал? Что это за красное лезвие? Оно должно быть более мощным, чем его облачная броня. Если нет, то как все это могло произойти? Глава 67. Ты не сравнишься с ним. В этот миг Вэй Чжуань поразительно переменился в лице. Он был изумлен тем, что его облачная броня не устояла от единственного удара противника, и кричал сквозь слезы от того, что утратил свой защитный артефакт, единственный, что был на нем сейчас. Его охватила страшная злость. Развернувшись, Вэй Чжуань наскочил на Ян Кая, рыча: «Ты посмел испортить мой защитный артефакт, ты умрешь». Вэй Чжуань также достиг уже третьей ступени Кай Юань, так что вырвавшаяся из него энергия не прошла бесследно сквозь Ян Кая. Но к несчастью для него, Ян Кай расправился с мастером пятой ступени Кай Юань, уже когда он был на ступени закалки тела. Как какой-то жалкий адепт одной с ним ступени мог в чем-то его превзойти? Когда Вэй Чжуань приблизился к Ян Каю, красное лезвие рассекло воздух, несколько раз задело Вэй Чжуаня, оставляя на его теле многочисленные раны. Его сковал холод, кулак его застыл почти в трех цунях от Ян Кая. Сколько бы он ни напрягался, он не мог сделать и шага, потому что все его тело охватила огненная энергия. Цунь, китайская мера длины, равна приблизительно 3 см. Содрогаясь, он отвел взгляд, смотря вниз, на землю, но видел лишь красное лезвие в руках Ян Кая, бросающегося на него столь стремительно, как ядовитая змея. «Защитный артефакт не так прочен, как говорят», — усмехнулся Ян Кай, скользя взглядом по облачной броне на теле Вэй Чжуаня, всю в дырах и порезах. Ян Кай тоже удивился, потому как он не предугадывал, что лезвие из капли эссенции Янь может быть столь мощным и острым. Вызывая Вэй Чжуаня на поединок, Ян Кай действительно собирался сражаться с ним. Сначала он думал использовать равные силы, но только что он задействовал одну каплю эссенции Ян, чтобы обрести над ним преимущество. Но если противник прибег к облачной броне, почему бы ему не воспользоваться эссенцией Ян? Подойди и попробуй нанести еще один удар. Щеки Вэй Чжуаня дрожали. Он не сводил с Ян Кая взгляда, полного негодования. Даже если жизнь его окажется полностью в руках Ян Кая, он не проявит ни капли страха, он ведь внук старшего наставника. С покровителем, занимающим столь высокий пост, никто в небесной башне не осмелится нанести ему серьезные повреждения. Ты, отродье, быть может, не знаешь, что мой дед – старший наставник. Так что если ты осмелишься ранить меня, ты начнешь игру со смертью. Преисполненной уверенностью, Вэй Чжуань угрожающе взглянул на противника. Ян Кай никак не отреагировал на это. Красное лезвие в его пальцах казалось еще более угрожающим, а блеск в глазах яростнее, чем прежде. «Не знаю, кто из нас умрет первым, ты или я?» В голосе Ян Кая звучали нотки заинтересованности. По лицу блуждала странная улыбка, силы приливали к кончикам пальцев. Медленно, багровая капля крови скользнула по груди Вэй Чжуаня, и он не смог удержаться от стона. Вмиг ранения Вэй Чжуань ощутил, как поток кипящей, огненной мировой ци прошел сквозь него, больно прожигая кожу и плоть. «Ты только что посмел». Вэй Чжуань взглянул на Ян Кая в неверии. Он не мог поверить, что кто-то из небесной башни посмел поднять на него руку. «Посмел или нет, но я только что сделал. Хочешь сказать, я не смею?» Ян Кай вновь собрался с силами, и лезвие вошло в плоть на один цунь глубже. Кровь сильнее струилась из раны, обнажая свою трусливую сущность. Вэй Чжуань вскричал: «Ты не боишься, что мой дед убьет тебя?» Во время поединков каждый ответственен за свою жизнь и смерть. Холодно усмехнулся Ян Кай: «Если ты не считаешься с другими, не обвиняя их в следовании правилам. Что может сделать старший наставник? Небесная башня ему не принадлежит. Вэй Чжуань ощутил, как ледяной коркой покрывается его кожа при мысли о словах этого сумасшедшего. Только он хотел заговорить, Ян Кай вдруг прервал его. «Если ты сейчас скажешь эти три слова, я принимаю поражение, я убью тебя, так что даже не думай об этом». Вэй Чжуань смертельно побледнел. Он только что думал об отступлении. В схватке между учениками можно принять поражение, если чувствуешь, что уже уступаешь в силе сопернику. Тогда соперник больше не может нанести ни одного удара. Но сейчас он не осмелился отступить, потому что Ян Кай, судя по всему, нисколько не шутил, а глаза его светились серьезностью, смешанной с безумием. «Что ты собираешься делать?» – спросил Вэй Чжуань, стиснув зубы. «Я ничего не собираюсь делать. Я лишь думаю, что ты с Суму не сравнишься, потому то ты полагался на свой защитный амулет, чтобы одолеть его», – отозвался Ян Кай, в задумчивости качая головой. «Я не сравнюсь с ним», – Вэй Чжуань завизжал как кот, которому наступили на хвост. «Как я не могу сравниться с ним? Я сильнее него, я стою выше него. Как же я не могу с ним сравниться?» Ян Кай повернул голову. «Не веришь? Я покажу тебе». Сказав это, Ян Кай изверг энергию, заставляя черты лица Вэй Чжуаня невольно искажаться, дрожа. Ян Кай обернулся, чтобы смерить взглядом приспешников Вэй Чжуаня. Прежде они изо всех сил сражались с товарищами Суму, но едва увидев, что Вэй Чжуань рухнул на землю, они прекратили драться и не осмеливались ничего предпринимать, лишь тупо смотрели на происходящее. «Вы хотите спасти своего мастера Вэй Чжуаня?» – спросил их Ян Кай. Никто не осмелился ответить, всех испугало безумие Ян Кая. После того, как он выказал свою ярость, как кто-нибудь из этих 10 или около того человек мог осмелиться противостоять ему? «Если хотите его спасти, тогда становитесь на колени и признайте, что были неправы. Если я буду в хорошем расположении духа, я пощажу его», — холодно рассмеялся Ян Кай. Их лица побелели. Эти слова не их ли Вэй Чжуань обращал к товарищам Суму? Услышав это, товарищи Суму без колебаний опустились на колени и поклонились Вэй Чжуаню. Значит, им нужно было сделать то же самое. Они лишь непонимающе смотрели на Ян Кая. Если они встанут на колени, они сильно падут в глазах всех окружающих. Как тогда жить в небесной башне с такой репутацией? Но если они не преклонят колени, и Вэй Чжуань обвинит их, что им делать? На всех лицах застыли разные выражения, но по каждому читалась задумчивость и неуверенность в том, что делать. «Значит, вы хотите его смерти?» — тихо выдохнул Ян Кай, и лезвие вошло чуть глубже в тело Вэй Чжуаня. Тот закричал в испуге. Он понимал, что если лезвие войдет глубже, оно может пронзить его сердце. Это роковой удар. Вэй Чжуань не хотел умирать. Он в отчаянии вскричал, надрывая хриплый голос. «Что вы тянете? Немедленно встаньте на колени. Если я умру, никого из вас не пощадят». Только тогда приспешники Вэй Чжуаня пошевелились и опустились на колени. Ли Юньтянь и остальные, наблюдавшие за этой сценой, были ошеломлены. Недавняя несправедливость, все их страдания оказались смыты этими действиями. Им стало намного легче. Ян Кай повернулся к Вэй Чжуаню, с воодушевлением обращаясь к нему. «Теперь ты видишь разницу между собой и Суму?» Вэй Чжуань посмотрел на него отсутствующим взглядом, но внезапно он переменился в лице и зло взглянул на своих приспешников. Чтобы спасти жизнь Суму, Ли Юньтянь и остальные отбросили собственную гордость, но что до его приспешников? Только когда он закричал на них, угрожая им расправой, они неохотно подчинились приказу Ян Кая. Разница меж Вэй Чжуанем и Суму стала совершенно ясной. В том, что касалось силы характера, обаяния, Вэй Чжуань не мог сравниться с Суму. «Сейчас ты удовлетворен?» – холодно вопросил Вэй Чжуань. Ян Кай сузил глаза. По выражению его лица невозможно было прочитать, что он замыслил.